«А Генри Морган?» — вскричала королева. «Он мой брат». Это слово, Леонсия Солано, может значить очень многое. Я теперь узнала это. В Нью-Йорке есть люди, которые поклоняются каким-то непонятным божествам и называют всех людей в мире братьями, а всех женщин — сестрами. «Отец Генри был моим отцом», — терпеливо пояснила ей Леонсия. «Его мать была моей матерью. Мы родные, брат и сестра». «А Фрэнсис?» — спросила королева с внезапно пробудившимся интересом. «Ему ты тоже сестра?» Леонсия покачала головой. «Значит, ты любишь Фрэнсиса?» — воскликнула королева в порыве горького разочарования. «Но ведь он принадлежит вам», — сказала Леонсия. «Нет, ты отняла его у меня». Леонсия медленно и грустно покачала головой и также грустно посмотрела вдаль, туда, где простиралась курящаяся под солнцем лагуна Чириквы. После долгого молчания она устало промолвила: «Если хотите, верьте этому, верьте всему, чему вам угодно». «Я сразу разгадала тебя», — воскликнула королева. «Ты обладаешь странной властью над мужчинами. Я женщина, и тоже красива. Здесь, в большом мире, и на меня заглядываются мужчины. Я заметила это. Я знаю, что могу быть желанной. Даже во взорах жалких мужчин моей долины затерянных душ, которые вечно смотрят в землю, я читала любовь. Один из них осмелился высказать мне это и умер ради меня, или, вернее, из-за меня. Он был брошен в водоворот. Но ты своими чарами настолько подчинила себе Фрэнсиса, что даже в моих объятиях он думает о тебе. Я знаю это. Я знаю, что и тогда он думает о тебе». Эти последние слова были криком пораженного страстью наболевшего сердца, и в следующую минуту, немало не удивив этим Леонсию, которая в своей беспросветной апатии ничему уже не была способна удивляться, королева выронила кинжал, опустилась на песок и, закрыв лицо руками, истерически разрыдалась. Вяло и чисто машинально Леонсия обняла ее за плечи и стала утешать. Прошло немало времени, пока королева успокоилась. «Я ушла от Фрэнсиса в ту же минуту, как только узнала, что он любит тебя», — сказала она решительным тоном. «Я пронзила кинжалом твой портрет, который стоит у него в спальне, и приехала сюда, чтобы пронзить вот так же тебя самое. Но я была не права, ведь это не твоя вина и не вина Фрэнсиса. Одна я виновата, что не сумела завоевать его любовь. Не ты, а я должна умереть. Но сначала мне надо вернуться к себе в долину и взять свои камни. Фрэнсис сейчас в большой тревоге, потому что Бог, храм которого называется Уолл-стрит, разгневался на него. Он хочет отнять у Фрэнсиса его богатство, и Фрэнсису нужно другое богатство, чтобы спасти свое. У меня оно есть. Нельзя терять времени. Можешь ли ты помочь мне, ты и твои родные? Ведь это ради Фрэнсиса». Глава 27. Таким образом, в долину затерянных душ одновременно с двух сторон пробирались сквозь горы две партии искателей сокровища. С одной стороны, и очень быстро, продвигались королева Леонсия, Генри Морган и вся семья Солано. Куда медленнее, хоть она и выступила в поход гораздо раньше, продвигалась партия Торреса и начальника полиции. Подойдя к горе, Торрес понял, что проникнуть в ее недра не так-то легко. Чтобы взорвать вход в пещеры, требовалось больше динамита, чем он предполагал. Скала с трудом поддавалась их упорным усилиям. Когда он, наконец, взорвал часть скалы, и в ней образовалась брешь, оказалось, что она все равно не может служить стоком, так как гораздо выше уровня воды в пещере.